Илья занимался трудноопределимыми в обиходе тонкими операциями на общественном сознании, вернее, бессознании. Особый настрой его передач, оригинальные, цепляющие внимание зрителей темы, музыка, лица, костюмы и мимика ведущих – все было заранее срежиссировано и утверждено им. Илья был мастером строго дозированного политического пиара. Раз и навсегда усвоив, что несколько секунд в вечерних новостях стоит первых полос всех утренних газет, он научился виртуозно использовать массовую зрелищность. Оранжевый платочек на лилейной шейке молоденькой дикторши в дни противостояния на Украине, великолепные пиротехнические заставки во время празднования еврейской Хануки, серия разгромных псевдоисторических программ перед очередными выборами. Он был виртуозным хирургом и безнаказанно мог позволить себе любые проделки в эфире. Выступление нездорово красного лидера коммунистов он решительно соединял с репортажем из палаты номер 6 захолустного сумасшедшего дома, где аккурат прошлой ночью случился пожар. Морская рябь на экране, расходящиеся круги и спирали, ритмичные разноцветные вспышки, резко увеличивающие гипнабельность населения, заполняли экран всякий раз, когда от пролетария в очередной раз требовалось проголосовать всем, кроме головы. На счету Ильи были тысячи мелких изобретений и несколько по-настоящему гроссмейстерских ходов. Краткая информация, ради которой их и собрали здесь, сводилась к следующему. С этого дня среди спонсоров канала будет фигурировать «Плазма Групп» – богатейшее объединение столичных предпринимателей, и ее дочернее отделение фирма «Дебора», подмявшая под себя не только все телефонные коммуникации, но уже претендующая на собственный канал телевизионного вещания. Илью прошиб холодный пот. Его невеста в своей предсвадебной статье буквально легала руководство «Плазма Групп». И что самое ужасное, намекала на этническое происхождение ее руководителя. Если статью прочтет Аила, а он обязательно прочтет, Сашке не сдобровать. По традиции общее совещание заканчивалось собранием особо доверенных людей. В узком кругу посвященных вычерчивался общий вектор их деятельности и отдельные стратегические линии. Здесь озвучивалось то, о чем знал каждый из сидящих за полированным столом, но никогда не решился бы произнести вслух. Беседу в кругу верных вел Натан. Как вы думаете, кто первым поставил массовое шоу с голосованием в реальном времени? Правильно, Понтий Пилат. Это было потрясающее по накалу страстей действо, где выигравшему свободные и демократические выборы предоставлялась жизнь, а проигравшему – смерть. Этот метод был предварительно опробован на аренах Римского Колизея. Мы поставляем народу голубой хлеб зрелищ, и впереди у нас новый проект – игра на выживание. Руководителем проекта и ведущим игры буду я сам, а подробности, план и финансовую схему мы сейчас и обсудим. Лишь люди ближнего, доверенного круга были допущены к главной тайне. Илья, не веря ни в Бога, ни в черта, тем не менее побаивался Натана, как если бы его босс был не человеком, а огромной саламандрой или черной дырой. Может быть, потому, что Гурецкий умел читать самые тайные мысли своих друзей и помощников. Близко и подолгу, наблюдая за Натаном, Илья так и не смог разгадать его тайны. Мэтр был холост, скромен в быту и холоден ко всему, кроме своих странных увлечений. Как-то в частной беседе с Бинкиным Натан обмолвился, что мага создает одиночество. В другой раз он позволил себе пространно высказаться о магических возможностях эфиров. Вскоре Илья убедился, что эфир Натана не совпадает с теорией электромагнитных волн. Натан понимал эфир как магическую, передающую субстанцию, не имеющую земных границ. Этой эфирной империей он владел по своему усмотрению, наполняя магическими инкунабулами, населяя незримыми сущностями. Бинкину намертво врезался в память обрывок откровения, который однажды произнес Натан в кругу приближенных. Эфиры есть владения, кругами простирающиеся за пределы сторожевых башен Вселенной, но лишь посвященные адепты могут вызывать эфиры призывами или ключами. Невоплощенная темная сила приходит на зов, возжелав стать реальной. Есть два основных типа магических операций: вызывание духов и путешествие по эфирам в астральном теле, в ментальном теле и мистических состояниях, близких к самадхи индийских йогов. Некоторые из эфиров обладают сексуальной энергией, другие – инертны по отношению к человеческой психике, иные способны убить. Чернокнижники Средневековья умели вызывать духов тьмы, и демон появлялся в магическом топазе. Изрыгая дикую брань и хохоча, он мог изменять свою внешность, являясь в образе любимой женщины-мага или в виде змеи с человеческой головой. Чтобы очистить площадку черномагической инвокации после сеанса вызова духов, адепты разжигали костры на этом месте, и участившиеся пожары на телебашнях о многом говорят посвященным в эту тайну.